Безумный рудокоп 12, глава 277. Макс сидел на опушке леса и время от времени поднимал руку, кастуя заклинание. После каста появлялся черный портал, из которого выходил фамильяр. Когда их набиралось 5 или 6, игроки Биг Босса формировали команду, надевали сваленную в кучу обувь, брали оружие тут же рядом и выдвигались в бой. Время от времени команды игроков прибегали, бросали на землю лишнее оружие, оборудование и особенно обувь, передавали боссу уши гоблинов и убегали обратно. Передвигались фамильяры только бегом, в любом случае, они не испытывали усталости. В нескольких километрах от выбранной Максом мини-базы проходили постоянные бои между разведчиками армии нелюдей и фамильярами реинкарнатора. Из 144 фамильяров меньше половины имели уровень 10 и выше, остальные были низкоуровневыми. С учетом того, что у них еще и не было дополнительных характеристик от профессии, победить игроков по чистой силе мог даже низкорослый гоблин. Однако, в отличие от солдат армии нелюдей фамильяры Макса, как и обычные игроки имели важное преимущество, они не умирали полностью, а просто теряли некоторое количество очков опыта или уровень. У игроков также могли быть штрафы на навыки, но у фамильяров боевых навыков не было, так что им было все равно. Уровень Макса влиял на максимальное количество фамильяров, которых он мог вызвать, а вот на скорость их вызова влияла характеристика интеллект, скорость восполнения маны и уровень навыка призыв. У реинкарнатора он рос намного быстрее, чем у других призывателей, так как другие призыватели вынуждены были тратить ману еще и на поддержание призыва, Максу же это было не нужно. Конечно, это стоило денег. Первый призыв стоил 40 системных монет, и каждый последующий призыв стоил 2 монеты или 20 грамм золота, которое на обеих землях стоило много денег, не менее 7 сотен долларов за грамм. Даже с учетом инфляции доллара за последние годы, это была все еще значительная сумма. Конечно, Биг Боссу золото обходилось многократно дешевле, ведь антарктическая база давала много золота, вместе с тем, 20 грамм золота за один призыв, это было немало. Но Макс рассматривал это, как инвестицию. Только один инстанс, который зачищали около 20 игроков, за один заход давал квантовых пар на несколько десятков системных монет. Таких зачисток команда могла сделать до 10 в день. Всего за пару дней окупался первичный призыв всей команды. В остальные дни была прибыль. Была у фамильяров только одна проблема. Как и любые внешние игроки, они при смерти сбрасывали все снаряжение на себе, включая обувь. Поэтому были сформированы группы бегунов, чей уровень был недостаточно высок для прямого боя, но они были на базе «Надежда», профессионально занимались бегом на дальние дистанции. Также были те, кто занимался ориентированием на местности, но это в основном практиковалось на аквамарине. Эти группы прибегали на место сражения, оперативно собирали с земли все, что только можно было, и быстро смывались, пока их не настигла другая группа разведчиков противника. Конечно, в таких условиях важна была скорость, никто не заморачивался по поводу того, чтобы обувь раскладывать по парам. Поэтому бойцы выдвигались на поле боя в том, что успевали схватить. Обувь разного размера, это еще ладно, но некоторые могли бежать в стандартном ботинке из шкуры животного на одной ноге и в гоблинском сандалии на другой ноге, а кто-то бегал даже в орочьих кожаных сапогах. Игроки, чей боевой стиль был похож на берсерков, вообще не надевали обувь. Пока они прибегали к месту событий, они успевали словить пятками несколько колючек и сучков, тем самым накопив полоску гнева, и сразу же бросались в бой, не считаясь с ранами, которые им наносил враг. Не люди же, как и любые здешние монстры и местные игроки, при смерти сбрасывали всего одну или две части экипировки, даже если были в полном облачении. Игровые правила, ничего не поделаешь. Однако, для последователей Макса каждая такая единица снаряжения была на вес золота. На этой планете, а может и во всей вселенной Арпиджен, половину боевой мощи воина, если не больше, составляла экипировка. Естественно, дрянная одежда на фамильярах вообще не добавляла защиты. Каменные копья добавляли только дальности атаки, но почти не прибавляли к ней очков атаки. Даже самое плохое копье гоблина на этом фоне было похоже на ультимативное оружие. Игроки Макса даже не пытались использовать дальние атаки, это вообще было бессмысленно, так как требовало не только качественного лука и стрел, но и навыков стрельбы из лука. Без соответствующих навыков попасть было сложно, даже если стрелять с нескольких метров, таковы были игровые настройки. И если было попадание, то наносимый урон был мизерным. Проще было бросить в противника каменный топор. Первоначально группы фамильяров сталкивались с разведчиками нелюдей в случайном порядке, но у стороны Макса было большое преимущество. У них была интерактивная карта и команда аналитиков, которая направляла игроков в нужном направлении. Если одна группа игроков была разбита и отступила, то ей на помощь быстро отправлялись соседние группы. Поэтому, хотя фамильяры в среднем и были слабее, а также хуже вооружены, в каждом маленьком сражении они могли реализовать численное преимущество. В 20 километрах от линии столкновения на двуногой ящерице высотой в 3,5 метра ехал высокий и широкоплечий орк. Лицо его не было уродливым и свиноподобным. В действительности он был даже экзотически красив с массивной нижней челюстью, белыми клыками и длинными черными волосами, заплетенными в косу, начинавшуюся от лба. С боков волосы были чисто выбриты, а густые брови нависали над большими глазами с желтыми зрачками. Его зеленая кожа имела слегка бронзовый оттенок, а массивная металлическая броня то тут, то там открывала обзор на крепкие мышцы. На плечах у него был длинный плащ пурпурного цвета с черным меховым воротником. Великий вождь. К нему быстро подъехал невысокий гоблин на ящерице, которая передвигалась на четырех лапах, но довольно шустро. На наш передовой отряд разведчиков напала неизвестная сила. Это странные существа, вся кожа которых черного цвета. У них нет ни глаз, ни ушей, ни волос. Они физически очень слабы, но у них есть какая-то ментальная связь, из-за которой они чувствуют друг друга. А также среди них много искусных воинов, хорошо обращающихся с разным оружием. Они помешали нам напасть на людей возле крепости. Тогда отправьте всадников вперед и раздавите их, приказал орк. Мы уже не сможем внезапно напасть на крепость. Можно больше не скрываться. Примерно в 10 километрах от передовой глубоко во вражеских территориях бежал фамильяр. На нем не было ничего, кроме тонких мокасин из шкуры животного. Периодически он взбирался на деревья, чтобы оглядеться, или прикладывал ухо к земле. Внезапно на него выбежала группа гоблинов-всадников верхним на четырехногих ящерицах. Фамильяр не успел ничего сделать, как его пронзила стрела, выпущенная из короткого лука гоблина. В тот же момент на базе Надежды Минфри им выдал тревогу. Парой секунд позже информация попала в чат к Максу. Еще спустя пару секунд Биг Босс отдал приказ ко всеобщему отступлению. Через полчаса, когда всадники прибыли на поле боя, они не обнаружили ни одного врага. Гоблины сразу же бросились преследовать врага. Более сотни фамильяров Макса небольшими группами широким фронтом бежали в сторону крепости. Фамильяры низкого уровня в это время передавали все свои пожитки товарищам, а затем убегали в сторону, специально оставляя после себя много следов. Или же они начинали готовить засады, чтобы задержать врага. За полчаса форы они смогли пробежать несколько километров, и до крепости оставалось совсем недалеко. Чем ближе был противник, тем больше игроков передавали ценные вещи коллегам и останавливались, чтобы задержать преследователей. Выбежавшая из леса команда едва насчитывала 40 игроков, но у них были самые высокие уровни. Стоявшие на стенах крепости стражники заметили ненормальное движение со стороны леса и затрубили тревогу. Простые гражданские, столпившиеся внизу, начали напирать на стражников у ворот. Хаос нарастал. «Это еще что такое?» – спросил командир стражи, глядя на приближающихся фамильяров. Те выглядели очень потрепанными, словно недавно пережили великую битву, а также они явно выглядели нищими. Совсем не походили на армию. «Враги, докладываю, капитан». Подбежал к нему один из солдат. «Я видел, как 4 часа назад эта группа отправилась в лес, но тогда они выглядели куда лучше, и их было в 2 или 3 раза больше. Они столкнулись с армией нелюдей», — нахмурился командир. «Значит, враги близко. Готовьте аркобаллисты и требушеты». «Есть, капитан», — прокричали стражники, начав нервно готовиться к бою. Команда Макса была на полпути к крепости, когда всадники гоблинов показались из леса. Они преследовали врага всю дорогу, и им постоянно устраивали засады. Хотя из 200 бойцов никто не пострадал, они упустили вражеского командира, что было довольно унизительно. Выскочив из леса, они увидели большой отряд неприятеля совсем недалеко от себя. Гоблины не отличались упорным и спокойным нравом, как в общем-то, и большая часть армии нелюдей. Их агро уже был стабильным и быстро переключился с убитых фамильяров на еще живых членов группы. Поэтому они не приняли в расчет врагов в крепости, быстро двинувшись в атаку. Гражданские у стен крепости пришли в неистовство и всем скопом ринулись внутрь. Стражники уже не могли их остановить, поэтому просто уступили дорогу. Капитан стражи не обратил внимания на беспорядок внизу. Он сосредоточился на всадниках гоблинов. Едва только те пересекли линию обстрела, командир отдал приказ приготовиться к атаке лучникам и аркобаллистам. Требушеты пока были остановлены, а когда гоблинам оставалось всего несколько десятков метров до группы Макса, он отдал приказ к атаке. Сотни лучников мгновенно выпустили стрелы. Волна росчерков с неба накрыла отряд гоблинов, нанеся много ранений. Их агро сразу сместился на армию крепости, но та была слишком сильной. Только тогда всадники осознали ошибку, которую совершили. Наплевав на преследуемую добычу и приказы командования, гоблины развернулись обратно к лесу. Лучники крепости и баллисты продолжали вести огонь. Когда всадники удалились на безопасное расстояние, от них осталась только половина, да и многие из них были ранены. Команда Макса собралась вместе и встала в конце очереди. Полчаса спустя они смогли попасть в крепость. Капитан стражи встретил Биг Босса лично. «Приветствую, сэр», — поприветствовал капитан Макса. Хотя последний был одет лишь немного лучше оборванца у дороги, у него был личный отряд воинов, что говорило о его влиянии. Поэтому капитан говорил немного уважительно. «Как я могу к вам обращаться?» «Привет, привет», — улыбнулся босс. «Зовите меня Макс». «Сэр Макс, не скажете, где вы встретили врагов?» — спросил офицер. «Вы попали в окружение?» «В окружение?» — удивленно переспросил Макс. «Нет-нет, мои люди сражались с разведчиками нелюдей, но те оказались слишком бессовестными и натравили на нас всадников, поэтому мы решили бежать. Вы не убегали из крепости, а отправились сражаться?» — переспросил капитан. «Видите ли, я и мои люди очень бедны, а в гильдии авантюристов недавно появилась миссия по убийству разведчиков армии нелюдей. Вот мы и отправились на миссию, чтобы денег заработать». Макс широко улыбнулся и поднял два мешка в руках. «Вот добыча». Капитан заметил, что дно мешков пропитано кровью, значит, добыча – это не вещи врагов, и круглых объектов внутри не было, это не головы. «Все это уши гоблинов?» – ошарашенно спросил капитан. «Конечно», – радостно рассмеялся Макс. «Не менее 300 ушей гоблинов и дюжина ушей орков. 150 врагов при вдвое меньших потерях с вашей стороны», – криво улыбнулся капитан. «В бою один стражник стоил 5 обычных гоблинов, если в крепости, то даже 10 или 15. Потери не стоили того, если только люди этого Макса не были обычными крестьянами. Обмен одного крестьянина на 2 воинов-гоблинов был приемлемым». «О, мои люди из особенной расы», — покачал головой босс. «Хотя они вдвое слабее обычных бессмертных того же уровня, но они также могут воскреснуть. Поэтому в этой волне я не понес убытков. К завтрашнему утру все мои люди вернутся в строй». «Вот как?» — глаза капитана округлились. Существование игроков для неигровых персонажей объяснялось волей богов. Не познали, что игроки бессмертны, но их было немного в таком захолустье. Во всей крепости Рошаль их едва наберется несколько десятков, а у Макса под началом больше 100 бессмертных. Пусть они были вдвое слабее и плохо вооружены, все-таки, бессмертные – это бессмертные. Отношение капитана к Максу и его группе сразу изменилось. «Тогда благодарю за оказанную крепости помощь. Не стоит», помотал головой реинкарнатор. «Бургомистр уже заплатил за нашу работу. Ну, если все нормально, я пойду сдам миссию». «Конечно, конечно». Командир стражи сразу же уступил дорогу и сделал пригласительный жест. «Позвольте составить вам компанию по пути, почту за честь», кивнул Макс. Двое, болтая по дороге, направились в здание гильдии авантюристов. Их сопровождали 5 фамильеров и полдюжины стражников. У капитана не было полномочий выделить людям Биг Босса жилье, но он за очень скромную сумму сдал в аренду армейский склад, где могло разместиться больше 100 человек. В любом случае, фамильерам Макса не нужны были кровати, ведь боевых игроков ночью сменят различные крафтеры базы «Надежда», которые будут качать фамильерам ремесленные навыки. Кожи у команды было довольно много. В местной кузнице можно было приобрести гвозди для подошвы. Во время совещания на базе «Надежда» было принято решение попытаться воссоздать коллеги римских, которыми заменить мокасины и ботинки из шкур. Игровые условности позволяли не дубить шкуры, а использовать разные шкуры животных для разных частей обуви. Хотя мокасины были намного проще и дешевле в изготовлении, чем коллеги, но они быстро изнашивались. Очень быстро. Можно было, конечно, воссоздать сандалии гоблинов, но те были менее износостойкими, чем коллеги, да и копирование чужих вещей без соответствующих чертежей во вселенной RPG было затруднено. Проще было создать свой вариант с нуля. После создания какой-либо вещи фракция создавшего имеет меньше провалов в производстве и больший шанс на создание вещи лучшего качества. Примерно на 10% реже провал и на 10% больше вероятность создать вещь лучше качества. Например, если обычный ремесленник имеет шанс на создание вещи редкого качества в 10%, 80% вещи обычного качества и 10% на провал, то после присоединения к фракции создателя шансы будут 11%, 80% и 9% соответственно. Увеличение небольшое, но на большой массе такой прирост имеет значение. Кроме того, обучение этому чертежу во фракции создателя происходит на 20% быстрее. Это была своего рода патентная защита. У фракции Макса из одного игрока уже был патент на римский обувной гвоздь, который удалось получить в деревенской кузнице во время путешествия. Но пока среди фамильяров не было ни одного кузнеца-любителя, что уж говорить о кузнеце-ученике. Временно гвозди пришлось заказать. Благо, стоило это недорого, да, и при провалах существовал шанс уберечь часть гвоздей и шкуры от порчи. В общем, всю ночь на складе горел свет и был слышен стук молотков. Глава 278. Крепость Рошаль была необычной крепостью. С одной стороны, ее невозможно было полностью взять в осаду, так как с одной стороны крепость примыкала к горному ущелью. Ущелье же вело по другую сторону высоких гор, где находилась южная часть королевства Бартария. С другой стороны, взяв в полуосаду эту крепость, можно было перекрыть поступление подкреплений для молодых северных крепостей королевства. В общем, в этом и была цель армии нелюдей. Прибыв на место, они принялись строить контрволационные и циркумволационные линии, намереваясь полностью отрезать север королевства. Большое количество деревень, городков и небольших крепостей теперь оказались под угрозой. Но королевство Бартария в последние годы активно продвигалось на север, оттесняя нелюдей в более непригодные для жизни земли. Из-за этого у королевства были большие потери в войсках, а также им пришлось содержать много гарнизонов в новых крепостях. Теперь же половина армии королевства находились на севере, а оставшаяся половина должна была защищать страну от захватчиков с других направлений и столицу. Свободных сил практически не было. Нелюди выбрали идеальную точку для своей атаки. Жаль только, что многим людям удалось сбежать в крепость в последний момент. Глубокой ночью капитан стражи вместе с небольшой группой солдат в свете факелов встретился со своим новым другом. «Сэр Макс», — протянул он руку для рукопожатия. «Рад снова видеть вас». «И я рад», — ответил Биг Босс. «Ну как, все готово?» «Да, конечно». С этими словами он пригласил Макса вслед за собой в тоннель. На другой стороне была крепкая дубовая дверь, обитая металлом. По пути также было много ловушек и две металлические решетки. Все потушили факелы, тоннель погрузился в темноту. С легким скрипом пара стражников сдвинули засовы и открыли дверь. Капитан указал Максу на стену справа от двери. «Корзина будет спущена вот здесь, нужно будет просто дернуть за веревку». «Хорошо», — кивнул реинкарнатор. Как и предварительно договаривались, со стражников добычу делим 50 на 50, а если мои люди в процессе столкнутся с врагом, то 80% добычи мои, а 20% ваши. «Конечно», — тихо рассмеялся капитан. Макс подал сигнал, и несколько десятков фамильяров проследовали в открытую дверь. В руках у большинства были дешевые обсидиановые клинки, которые по характеристикам были аналогичны каменным. Лишь у некоторых были обычные металлические ножи, кинжалы, мечи и копья, выкрашенные в черный. Вкупе с полностью черной кожей фамильяров, они были почти невидимы в ночной мгле. Конечно, их собственное зрение такие было ограничено в таких условиях, но система хотя бы подкрашивала зеленым контуром фигуры союзников. Что ж, дело было ясное. Макс и лидер стражи решили заняться мародерством. Лутца всадников, которые напали днем, еще не был собран, и сейчас он валялся посередине между крепостью Рошаль и контрволационной линией укрепления нелюдей. Однако, не только Макс додумался до такого. Гоблины также были любителями собирать то, что плохо лежит. В темноте начали разыгрываться трагические события. Но гоблинам не повезло больше. Те, что были без брони, еще более или менее могли скрываться от противника в серой одежде, а вот те, у кого часть амуниции была металлической, периодически поблескивали в лунном свете. Кроме того, система игроков босса подсвечивала фигуры живых, раненых и мертвых врагов для всех участников рейда красным, желтым и синим цветами, соответственно. Пока враг находился в поле зрения хотя бы одного игрока, его видели и все другие товарищи. У гоблинов же такой координации не было, тем более, что матово-черные фамильеры вообще не были видны ночью. У большинства из них же были дешевые обсидиановые ножи. Обсидиан выкопали в руднике по пути, затем куски обсидиана покололи на куски нужных размеров и заточили. Более того, для этого рейда игроки подкрутили в настройках звук. Любой шорох был усилен многократно. Благодаря этому, они и сами передвигались тише, и врагов слышали раньше. Две силы столкнулись из-за жажды наживы, но игроки Макса были более безжалостны и прямолинейны, ведь они были бессмертны. В результате гоблины не только не смогли заработать на луте, но и потеряли много бойцов. Час спустя на стороне нелюдей послышался барабанный бой, но игроков Макса это не остановило. Наоборот, когда гоблины начали отступать, игроки ускорились, чтобы собрать больше добычи. Движуху со стороны нелюдей не могли не заметить в крепости Рошаль, поэтому стражники быстро заняли позиции на стенах. Несколько отрядов нелюдей быстрым маршем ринулись к месту событий, но фамильеры отступили с добычей по сигналу, а затем сверху посыпались стрелы защитников крепости, и нелюди были вынуждены отступить. Еще через час игроки снова выскочили и собрали остатки добычи. С того дня гоблины больше никогда не предпринимали ночные вылазки. Капитан стражи и Макс, естественно, немного разбогатели. Следующие несколько дней прошли без каких-либо происшествий. Сил команды Биг Босса было недостаточно для прямого столкновения с крупным отрядом гоблинов, поэтому Макс даже не пытался сделать вылазку в тыл врагу. Вскоре ему стало скучно. Несколько смен мастеров с базы «Надежда» постоянно качали фамильерам навыки. Суперкомпьютер уже определил, что скорость развития навыков у профессиональных крафтеров выше, чем у обычных игроков. Самой полоски опыта не было, но это удалось вычислить по косвенным данным. Скорее всего, профессиональные крафтеры чаще совершали правильные движения и зарабатывали очки развития навыка. Вторым интересным открытием было то, что наблюдение за работой фамильера с титулом «Любитель обувных дел» добавляло очки навыка производства обуви. Когда на коллеге был получен чертеж, и обувь получила свое официальное название, сразу несколько фамильеров получили навык производства коллеги любительского уровня, хотя титул «Любитель обувных дел» они так и не получили. С чертежом в руках удалось нанять мастера обувных дел, чтобы он провел лекцию и сделал несколько показательных пар. Конечно, у него это вышло намного проще и быстрее, чем у фамильеров. Несколько из них сразу же получили соответствующий навык, то есть, подход был эффективен, хотя и смущал мастера. Он никогда не сталкивался с таким заказом. Если бы это был его личный чертеж, на который он потратил годы усилий или обучения у мастера, то он бы не стал передавать знания сразу стольким людям, но чертеж принадлежал заказчику, поэтому он без проблем читал лекцию каждый вечер. Собственно, его навык в производстве коллег также рос, поэтому лекции его стали более полезными. Через несколько дней в команде Макса было уже более 50 фамильеров с навыком производства коллег любительского уровня. Без этого навыка даже у профессиональных крафтеров получалась только одна пара из 5 попыток, и то, дрянного качества. У обычного игрока результативность была 1 к 20, у профессионалов одна пара из 15 выходила плохого качества, и одна пара из 50 нормального качества. У обычных игроков дела обстояли еще хуже. Коллеги были намного сложнее в производстве, чем мокасины из шкуры, поэтому были такие плохие результаты. Но игроки продолжали тренироваться. С навыком любительского уровня сразу почувствовался рост. Только одна из двух пар не получалась. Каждая вторая пара была минимум дрянного качества. Каждая пятая пара была плохого, а каждая пятнадцатая нормального качества. Те же, у кого был титул «Любитель обувных дел», получали готовое изделие 3 раза из 4. Успехи были огромными, учитывая такой небольшой промежуток по времени с начала производства, но спроса коллеги, кроме как внутри фракции, не было. Макс оставил 20 фамильеров дальше прокачивать навык, обеспечив их 80 профессиональными крафтерами, которые в 4 смены по 6 часов в день мастерили только коллеги. Для них удалось бесплатно получить небольшой участок в ущелье, недалеко от крепости. С остальными игроками Макс двинулся дальше, изучая местность по пути. Это была относительно безопасная зона, поэтому найти инстанс здесь было проблематично. Несколько дней игроки изучали ущелье, заглянув в каждый закоулок, но не нашли и следа монстров, на которых можно было устроить охоту. Солдаты королевства уже давно изничтожили тут всякую живность. Много монстров было на севере, но теперь для Макса Ика путь туда был заказан. Нужно было срочно думать о том, на чем еще заработать денег. Молодой всадник, которого реинкарнатор встретил по дороге в крепость, не стал вступать в прямой конфликт, но основательно подгадил. Заказов на мелкие работы от местных аристократов практически не было, только всякие мелкие торговцы, простые мастера и немного зажиточные горожане иногда пользовались услугами фамильяров Макса. За полторы недели к ним все привыкли. Простую работу, типа доставки письма или переноски воды, они могли выполнить достаточно хорошо. А вот что-то более сложное, даже просто колку дров, фамильяры выполняли плохо. Поэтому их обычно нанимали в качестве кули. Макс было подумал, что для заработка монет было бы неплохо превратить некоторых игроков в рикш, но он не хотел передавать чертеж внешним мастерам, а его игроки пока не могли производить такие сложные устройства. Поэтому нужно было временно найти какое-нибудь другое направление. Реинкарнатор, как раз, сидел в местной таверне, пил или размышлял о том, чем следует заняться его команде, когда к нему подсела девушка. Фигура у нее была идеальной для модели. Рост 1,175–1,180 см, а параметры очень близкие к 90-60-90, поэтому часть брони на ней висела, как на вешалке. Местные кузнецы не производили броню для таких хрупких дамочек, а подгонка ее под размеры стоила до трети от цены доспеха. Это также была настройка игрового мира, чтобы игроки чаще фармили. Залутанные детали амуниции подходили под размер игрока, взявшего предмет первым, или под размер убившего игрока. С этим, кстати, была небольшая проблема во фракции Макса. Все предметы экипировки, залутанные его фамильярами, выпадали под размер призывателя. То есть, они были очень крупными. С другой стороны, их могли носить практически все фамильяры. А вот предметы, выпавшие с игроков или сделанные кузнецами, имели свой собственный размер. Только экипировка эпического качества и выше имела свойство автоматической подстройки под носителя. Но все равно, девушка была красивой по земным меркам. У нее были вьющиеся каштановые волосы и большие светло-зеленые глаза. Черты лица ее несли аристократическую гордость, но носик был маленьким, почти детским. Под ним располагалась пара красивых нежно-розовых губ. Уши девушки были спрятаны локонами волос, но Макс успел увидеть, что они слегка заострены. Насколько он успел узнать за два с лишним месяца пребывания на Летиалии, эльфы здесь были светловолосыми и никогда не красили волосы. Кроме того, даже у полукровок эльфов уши были на треть длиннее, у чистокровных были в два раза длиннее, чем у девушки напротив. То есть, скорее всего, она не с этой планеты. Местные игроки были исключительно человеческой расы. Игрок высшей цивилизации, подойдя ближе, девушка раскрыла свои уста, показав жемчуг аккуратных зубок. «Эй, красавчик!» — обратилась она к реинкарнатору. «Не угостишь девушку выпивкой? Я слишком беден, чтобы угощать такую девушку», — ответил Биг Босс, нахмурившись. Ему не очень-то хотелось общаться с другими внешними игроками. Сам он был чистокровным человеком, поэтому местным игрокам было бы трудно определить его принадлежность. Но если он будет тусить с внешним игроком, на него обязательно упадет тень подозрений. «Ладно», — не отставала девушка, — «тогда я тебя угощу. Эй, официант, пиво нам». «Да, побольше и покрепче». Только сейчас Макс заметил, что девушку слегка шатает, а ланиты ее излишне алые. Конечно, смотрелось это чудесно, но Биг Босс знал, что от пьяной женщины можно ждать беды, тем более от красивой пьяной женщины. Вскоре подошла официантка с двумя большими деревянными кружками темного пива. Точнее, не кружки это были, а маленькие бочонки. И от них за версту несло алкоголем. Это пиво было явно в несколько раз крепче легкого эля, который пил Макс до этого. Казалось бы, что его комплекция довольно крупная. Однако он был всего 21 уровня, для обычных игроков он уже не был нубом, но и профи не считался. Местные NPC имели более высокий уровень. Уровень же незнакомки также был неизвестен. Более того, Макс был магом, и все дополнительные характеристики от профессии у него уходили в интеллект. А девушка явно была бойцом физического типа. Ее телосложение однозначно превосходило таковое у Макса. Еще неизвестно, кто быстрее напьется. Кстати, не только кружки были большими, бидоны официантки были не меньше, как и батоны. Она широко улыбнулась реинкарнатору, когда подавала пиво, и практически проигнорировала заказчицу. Только краем глаза скользнула по ее тощей фигуре и усмехнулась. Эльфийка сразу же помрачнела. «Ну, будем», — проговорила она, стукнула кружку парня и залпом выпила половину своей тары. «А ты почему не пьешь, не уважаешь меня, или трусишь, цыпа? Черт с тобой», — процедил Макс сквозь зубы и сам сделал большой глоток. «Вот, это другое дело», — звонко рассмеялась девушка, и смех этот буквально ласкал ухо. Макс еще был трезв и, как обычно, сканировал окружение на предмет опасности. Он заметил, что четверо игроков-мужчин были привлечены звонким смехом девушки. Игроков легче было отличить от местных, так как они хуже ухаживали за своим оружием и амуницией. А после того, как они посмотрели в сторону незнакомки, они уже не смогли отвести глаз. «Ну вот и проблемы нарисовались. По какому поводу пьешь?» – спросил Макс, стараясь выведать побольше информации до того, как принять решение относительно того, стоит ли защищать собутыльницу. «И как тебя зовут?» «О-о, красавчик, мы уже начали знакомство», еще шире улыбнулась девушка. Глазки ее заблестели при взгляде на Биг Босса. «Я, Сильвия, опью, ибо хочу пропить последнее». «Вот как?» Макс поднял одну бровь вверх. «И кто же довел такую девушку до банкротства? Неужто какой-нибудь Альфонс?» «Если бы это был Альфонс с твоей внешностью, я бы не пожалела». Сильвия откинулась назад и негромко рыгнула. Потом сразу прикрыла рот ладошкой. «Ой, но нет там никакого Альфонса. Просто, мой бизнес прогорел. Ты ведь игрок, не спорь, я знаю. И знаю, что ты внешний игрок. Почти все местные игроки кучкуются. А те, кто предпочитает играть в одиночку, все круженые. Они слишком активны, так как за несколько часов в игре должны сделать много дел. Только внешние игроки, у которых достаточно времени, могут спокойно пить в одиночестве, будто бы на курорте. Ты ведь не сдашь меня, мы, внешние игроки, должны держаться вместе, даже если из разных цивилизаций. Допустим, я, внешний игрок, не стал отрицать Макс. В крайнем случае, он уже наладил отношения с местным капитаном стражи, тот мог прикрыть от игроков. Так из какой ты цивилизации? Я из цивилизации супергероев, гордо ответила Сильвия. А ты, цивилизация механоида? Просто ответил Макс. Ау, девушка на мгновение замолчала, глаза ее сузились. Поговаривают, что наверх в цивилизации механоида пробиваются одни мясники или мошенники. Ну, Биг Босс задумался. Тогда, наверное, я мошенник. С какой-то точки зрения его действительно можно было назвать мошенником или читером. Так что, ответив так, он не соврал. Ты слишком честен для мошенника, улыбнулась Сильвия. Но атмосфера, все равно, стала чуть более холодной. Неужели у ЦМ была такая плохая репутация? Ладно, Макс щелкнул пальцами. Раз мы встретились, может быть, это судьба. Расскажи подробнее, что случилось. Сразу скажу, денег у меня нет и в ближайшее время не предвидится. Но, возможно, я могу подкинуть какие-нибудь идеи. Как профессиональный мошенник. Девушка удивилась тому, что этот грозный и нелюдимый человек вдруг решил протянуть руку помощи. Ну, в общем, все началось, когда я получила миссию. Глава 279. Макс и Сильвия ушатали по бочонку пива всего за четверть часа, и плоский животик девушки лишь немного вздулся, хотя бочонок она могла надеть себе на голову. Игровые условности, не дать, не взять. За это время чистокровная эльфийка, как выяснилось, успела в общих чертах поведать собеседнику о своих проблемах, и это был действительно форс-мажор, который нисколько не умалял организационных способностей девушки. Оказалось, что она выполнила длинную цепочку миссий, доступную только для девушки с определенной степенью красоты. В конце концов, она вышла замуж за старого барона, который скончался в тот же день, так и не выполнив супружеский долг. В наследство, кроме небольшой виллы в элитном районе крепости Рошаль, она получила частную шахту. В королевстве Бартария еще не произошла буржуазная революция, и все здесь было завязано на аристократии. В крайнем случае могли выделиться секты магов или гильдии авантюристов, но и их власть в обществе была ограничена и зиждилась на уважении аристократов. Вообще, Макс хотел бы пристроить своих игроков к какой-нибудь шахте, но местные аристократы не хотели иметь с ним никаких дел. В то же самое время, Сильвия унаследовала титул и шахту. Ее проблема была в том, что на этой шахте можно было добыть железную руду низкого качества. Чтобы рудник вышел на самоокупаемость, заработная плата рудокопов должна была быть довольно низкой. Более или менее хорошо обеспеченные рабочие и крестьяне с юга королевства не стали бы работать в шахте за копейки. Тем более, что из-за игровых условностей те, кто не имел соответствующих навыков, могли выкопать за рабочий день слишком мало руды. Ее бы не хватило даже на обеспечение их едой на то время, пока они пытались прокачать навык или получить титул шахтера. А профессиональные шахтеры были слишком востребованы, чтобы Сильвия могла за них побороться со своей низкосортной шахтой. Собственно, заботы о шахте и свели в могилу предыдущего старого барона. Было странно, конечно, что другие не обратили внимания на то, что барон умер в первую ночь после свадьбы. С другой стороны, такова была цепочка заданий. У барона была судьба умереть сразу после свадьбы, поэтому местные НИПы не имели ничего против новой баронессы. Пока, конечно, их интересы не будут задеты. В общем, девушка несколько недель хлопотала о том, чтобы перевести к шахте низкооплачиваемых рабочих из севера королевства. Но за несколько дней до прихода первой группы рабочих крепость Рошаль была заблокирована армией нелюдей. У барона же кроме шахты и виллы были кое-какие обязательства и долги. Скорее всего, если добыча не начнется в ближайшее время, кредиторы отберут у нее все имущество, оставив только титул, от которого не было никакой пользы, кроме хвастовства. Однако, ее удача оказалась на высоте, раз она нашла Макса в нужный момент. «Все понятно», — кивнул реинкарнатор. «Я предоставлю тебе своих людей, а в качестве оплаты возьму железную руду. Таким образом, оставшегося количества железной руды, которую ты будешь продавать на рынке, будет немного, и продажа не сильно заденет других аристократов, кроме кредиторов. Впрочем, не уверен, что они заинтересованы в шахте, ведь у них у самих не будет рабочих для добычи. Но перед этим нам нужно решить другую проблему». «Какую?» – нахмурила милые бровки эльфийка. «Ты все еще жаждешь моего тела? Без этого вообще никак?» Три черных линии образовались на лбу Макса. «Когда я говорил, что жажду твоего тела?» – сжав зубы, спросил он. «А какая еще проблема может быть между нами?» – спросила она с блестящими от хмеля глазами. «Если для получения твоего доверия мне придется отдать свое тело, так и быть, эта шахта и цепочка миссии слишком важна для меня. К черту твое доверие, к черту твое тело!» – приглушенно прорычал Биг Босс. «На твое тело уже позарились местные игроки. Ты создаешь мне проблемы на пустом месте, местные!» – тихо воскликнула девушка и начала поворачивать голову, чтобы увидеть игроков. Но ее нижняя челюсть была крепко схвачена Максом. «Не оборачивайся, дура», – прошептал он, притянув Сильвию к себе. Эльфийка сразу же густо покраснела. «Сейчас мы идем к барной стойке и снимаем комнату в этой таверне. Комнату снимешь ты на свои деньги и свое имя. Не приплетай меня к делу. Когда попадем в комнату, я придумаю способ сбежать». «Фаняла я, фаняла», – пропыхтела Сильвия, едва шевеля губами. Вскоре они отправились к стойке бара. Но эльфийке пришлось опереться на руку собутыльника. Несмотря на то, что ее телосложение было намного лучше, было видно, что она порядочно набралась до знакомства с Максом. «Эй, шеф, комнату нам!» Немного громко обратилась она к крупному толстяку, перебиравшему бутылки. «Одну», — уточнил толстяк. «Да», — уверенно кивнула Сильвия. «Сегодня этот альфонс будет меня обслуживать». Макс не знал, хвататься ли за свой лоб или дать подзатыльник подельнице. Бармен понимающе улыбнулся. «Держите». Положил он на стойку большой металлический ключ. «Ваша комната, третья справа». «Супер», кивнула Сильвия, едва не потеряв равновесие. Затем бросила на стойку несколько серебряных монет. «Достаточно?» «Да, запивай комнату», широко улыбнулся толстяк. «Идем, Альфонс», нагло проговорила эльфийка, махнув рукой. Но оборачиваясь, она не рассчитала скорость вращения и угол движения, а потому вместе поворота в сторону лестницы на второй этаж, она повернулась к Максу и врезалась ему в грудь. «Блин, ты чего такой широкий?» После этих слов девушка снова повернулась, уже точно угадав момент, и отправилась к лестнице. Несмотря на то, что походка ее была явно нестабильной, попа девушки в кожаной бронированной юбке выписывала идеально соблазнительные кренделя, словно покачивание бедрами были вшиты ей в подкорку. Не только Макс засмотрелся на идущую впереди и радующую глаз Сильвию, но и игроки, которые начали подниматься. Едва они попали на второй этаж, Макс быстро потащил эльфийку за собой. За доли мгновения открыл дверь и ввалился внутрь со своим грузом. Затем он подошел к окну. Оно было совсем небольшим и было не способно вместить в себя массивную фигуру Биг Босса. Реинкарнатор снял, дернул за прядку декоративного ремня. «Ух, ты!» – широко раскрыла розовые губки Сильвия. Щеки ее залили, а глазки засверкали. «А внизу ты был ее таким дерзким. Но мне нравится. Макс уже давно понял, что девушка действительно пьяна. В этом игровом мире опьянение было реальным. Он не стал обращать на нее внимания и, переместив оружие на другой ремень, начал разматывать верхний. Тот внешне, казалось, был исключительно для красоты и нес на себе всего один кинжал и мешок с монетами. Он даже не держал штаны. Ремень состоял из 5 веревок, соединенных между собой пряжкой. Но это была лишь иллюзия. В действительности же это была толстая веревка, обернутая вокруг талии Макса 5 раз. Когда он ее отмотал, вышло более 5 метров. Реинкарнатор взглянул вниз и понял, что окон внизу не было. Затем он подошел к Сильвии и обернул руки вокруг ее талии. Эльфийка закрыла глаза в трепетном ожидании. Ее огромные черные ресницы нервно подрагивали. Но в следующее мгновение она почувствовала, что ее талия была туго стянута веревкой. А еще пары мгновений позже ее грубо выпихнули в окно. Несмотря на то, что у здешних нипов и игроков могло быть много очков телосложения, такой урон, как падение с высоты, имел соответствующие множители, поэтому даже высокоуровневый игрок мог получить травму, упав со второго этажа, если только не принадлежал к летающей расе. Опустив Сильвию и не заботившись о том, что она плюхнулась лицом в придорожную грязь, Макс поспешил выйти из комнаты. Он быстро ее запер и в пару движений оказался на лестнице. «Ты так быстро!» – удивился один из поднимающихся мужчин. «Она вообще никакая!» – сразу вырубилась. «Едва я положил ее на кровать!» – покачал головой Макс. «Играть с мешком с песком неинтересно, дурень!» – ухмыльнулся один из игроков. «Ничего ты не понимаешь!» «Так вы хотите поиграть?» – нахмурившись спросил Биг Босс. «А ты против?» – хищно улыбнулся другой игрок. «Дело ваше!» Пожал плечами Макс и, растолкав игроков, продолжил спускаться по лестнице. «Стой!» – окликнул его, по всей видимости, лидер шайки. Реинкарнатор медленно и уверенно обернулся, одна его рука уже держалась за кинжал. Лидер поднял руки в примирительном жесте. «Не кипишуй! В какой комнате та девка?» «В третьей слева», – не менее уверенно ответил Макс и отправился на выход из таверны. Когда он вышел из нее, то быстро побежал к переулку. Там, чертыхаясь и вытираясь от грязи, стояла Сильвия. «Негодяй!» Сразу же воскликнула она, увидев своего обидчика. «Замолчи!» Макс сразу шагнул к ней и прикрыл рот рукой. Затем бросил ключ от комнаты в открытое окно и потащил девушку дальше в переулок. Едва они немного отошли, из разных углов показались черные тени. У них в руках были большие метлы, которыми они затерли все следы. За ними показались другие фигуры, которые ногами в разных видах обуви натоптали вокруг и разошлись в разных направлениях. Еще одна черная фигура разбрызгала по округе духи и, убегая в другом направлении от Макса, продолжала их разбрызгивать. Вскоре появились еще 2 фамильяра, которые несли корыто с лошадиным навозом. Игроки получили приказы в чате еще 15 минут назад, поэтому были хорошо подготовлены. 2 последних навалили в нескольких местах кучи навоза и отбыли в 3 направлении. Пока местные игроки выламывали одну дверь, пока спрашивали хозяина таверны о настоящей комнате, которую сняла прекрасная незнакомка, пока выламывали 2 дверь, от Макса с Сильвией не осталось и следа, зато была куча других следов и запахов. 4 поняли, что девушка сбежала через окно, быстро спустились вниз и использовали разные виды навыков выслеживания, но следов было слишком много, и они ни к чему толком не привели. Игроки могли только кусать локти от досады. Когда Макс притащил на своем плече в их базу красотку в полубессознательном состоянии, его сразу же срисовала Зоя. А может быть, ей настучал кто-то из игроков. «Это кто?» – сразу же спросила она в чате. В игре же с силой ударила незнакомку по 5 точке. Та только издала соблазнительный стон. «Наш будущий работодатель», – ответил Макс, пожав плечами. «Так и знала, что в новом мире ты найдешь какую-нибудь швабру, чтобы с ней работать», разгневалась Зоя и ее сильнее ударила Сильвию, но та так и не проснулась, лишь промычала что-то невнятное о том, что в первый раз проводит ночь с таким яростным мужчиной. Но по тону мычания было понятно, что она совсем не против. «Эй!» Макс сразу же остановил свою подругу от 3 удара. «Не порть мне сделку. Она, баронесса, и у нее есть шахта, где смогут работать наши игроки. Я вообще не сомневалась, что ты получишь не только красотку, но и выгоду», прорычала Зоя. «Кабель, ну, перестань». Биг Босс сбросил бизнес-партнера на ближайший соломенный коврик, словно мешок с картошкой. Затем подошел к фигуристому фамильяру и обнял ее. «Не ревнуй, это просто бизнес». «Ладно», стала медленно успокаиваться девушка, почувствовав тепло больших ладоней на своей талии чуть пониже. «В этот раз я тебе поверю, но ты должен будешь сгладить мое недовольство ночью. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа», – прошептал Макс ей на ухо. Зоя только горделиво хмыкнула. Эльфийка пришла в себя только на следующее утро. Благо, в этом мире не было похмелья. Она сразу же принялась обшаривать себя на предмет одежды и облегченно выдохнула, когда поняла, что все еще одета. Затем нахмурилась. Вскоре она увидела недалеко от себя Макса, который корпел над бумагами. «Я что, недостаточно хороша?» – недовольно спросила она. «Ты слишком хороша», – покачал головой Макс. «Я не могу себе этого позволить. Я не против, если ты воспользуешься мной бесплатно», – прямо проговорила Сильвия. «В любом случае, у меня есть деньги. Все ли эльфийки в твоем мире такие бесстыдные?» – спросил реинкарнатор. «Моя девушка меня убьет, если я сближусь с тобой. Так у тебя есть дама сердца?» – нахмурилась девушка. «Почему сразу не сказал? К чему эти пустые надежды?» Макс хлопнул себя по лбу. «Когда это я, блин, давал тебе надежду?» Он поднял голос. «Давай вернемся к нашим баранам». «Каким таким баранам?» – переспросила Сильвия. «Я не ем мясо. Делом займемся, говорю», – повторил Макс. «Ты вот-вот шахту потеряешь, мы будем и дальше резину тянуть?» «Ладно», – хмуро бросила эльфийка. «Пошли к шахте, деловой человек». Она прошла несколько метров, затем повернулась к парню. «И да, спасибо за вчерашнее». С этими словами она продолжила идти на выход с базы идеальной походкой подиумной модели. Дальнейшее сотрудничество пошло гладко. На складе шахты уже имелось достаточно количества кирок и других инструментов. Игроки Макса быстро приступили к работе в 4 смены. К каждому фамильяру было пристроено 4 игрока базы. Фамильяр не испытывал голода или усталости, поэтому мог фигачить в шахте 24/7, но игроки нуждались в отдыхе. Если элитных игроков гильдии «Надежда», которые начинали с Максом и с самого нуля, не было ни одного, кто бы не умел обращаться с киркой. Напротив, они были довольно искусны в этом деле, а также их движение поправляла система. Поэтому эффективность их добычи была лишь немногим ниже, чем у обладателя навыка. Добыча железной руды. Единственным смущающим моментом было то, что после определенного момента, сколько бы они ни копали, они не углублялись в шахту. Не было и кучи пустой породы под ногами. Просто время от времени из-под кирки выпадали куски низкосортной железной руды. Игровая условность, в общем. В этом мире были области и предметы, которые можно полностью изменить, как в реальном мире, но были и такие области, которые оставались неизменными, сколько бы деятельности ни производили игроки. Такими были постоянные данжи, инстанции и шахты. Шахта автоматически переставала давать руду, когда заканчивалось ее количество, заложенное местной игровой системой. Ну, так было даже проще, так как все элитные игроки были хорошими рудокопами. Каждый фамильяр получил навык. Добыча железной руды буквально через несколько дней. С того момента их добыча резко выросла. А еще через несколько дней они получили титул «Шахтер-любитель», который также давал буст к добыче. Изредка, но все же такое случалось, игрокам удавалось выбить железную руду обычного сорта, которая стоила дороже. Сильвия была несказанно удивлена скоростью роста навыков этих людей. Она прибыла в этом мире уже больше года и знала, как сложно получить соответствующие навыки. Где Макс нашел столько профессиональных шахтеров? В его мире это почетная профессия, они все еще добывают руду таким примитивным способом, с помощью шахтерского кайла, и как он смог ввести столько народу в игру в одном и том же месте, разве местная система не следит за случайным распределением внешних игроков? Вопросов было больше, чем ответов, но одно было ясно, на этот раз она сорвала куш. Получаемой с шахты руды было достаточно, чтобы оплачивать проценты по кредитам и медленно погашать тело кредита. Даже оставались средства на личное обустройство. Наконец, она смогла подогнать носимую на себе броню под свои размеры. Эльфийка была довольно активная и собрала вокруг себя еще 3 внешних игроков, с которыми решила выполнять миссии по убийству нелюдей. Но Макс отказался работать в команде. Без фамильяров он был практически бесполезен, а с фамильярами была бесполезна команда Сильвии. Поэтому они разделились, чтобы заниматься своими делами. Глава 280. Лишь небольшие группы авантюристов могли пройти по горным тропам и зайти в тыл нелюдям, но команда Макса была слишком большой. Он лишь время от времени собирал 1,5 десятка лучших бойцов, чтобы напасть на парочку патрульных и набить немного очков опыта, но после 20 уровня опыт набивался очень медленно. По крайней мере, в королевстве Бартария. Сильвия сказала, что это нормально. Каждые 10 уровней – водораздел. Поднимать уровни дальше будет все сложнее и сложнее. У самой Сильвии был только 20 уровень, хотя она провела в этом мире больше года. На переход с 20 на 30 обычный игрок, что внешний, что местный, потратит года 2, если не больше. А проблему нехватки боевой мощи часто решали за счет улучшения оружия и экипировки. Конечно же, герои цивилизации супергероев не только поднимали уровень, но и зарабатывали деньги. Хотя больше всего денег можно было получить за добычу квантовых пар в инстансах, у каждой высшей цивилизации в игровом мире имелись гильдии, в которых можно было обменять местную валюту на основную валюту цивилизации. Макс мог бы поискать одну из крупных гильдий ЦМ в столице королевства. Представитель минимум одной гильдии там определенно должен был быть. Но лично Биг Босс не испытывал нехватки в энергонах. Со стилема ежедневно ему капало много энергонов, а ежедневная выплата заслуг уже давно достигла лимита и не могла стать больше. Гильдия Надежда не тратила заслуги для покупки оружия механоида или каких-то других вещей на Земле 2, но использовала более половины заслуг для покупки средств связи, встраивая их в роботов Аквамарина. Жаль, что роботы механоида были слишком сложными, поэтому встроить коробочку в их новую голову было проблематично. Управление через внешний механизм было более практично, но обычные роботы Аквамарина постепенно переводились на прямое управление через средства связи. Жаль только, что продать добытое золото личной системе Макса пока не представлялось возможным. Зато многочисленные ученые гильдии проводили на Аквамарине различные эксперименты и медленно копировали технологии планеты. Ресурсов в руках лагеря Надежда было огромное количество, и грех было не потратить их на исследования и разработки. Естественно, с таким большим количеством боевых роботов, управляемых игроками, а не простеньким искусственным интеллектом, армия лагеря Надежда была довольно сильна. Поэтому и добычи было много, особенно в подводном царстве. Много добычи, много денег, больше возможностей для добычи или покупки плазмодия, больше заслуг, больше средств связи. Образовался полезный замкнутый цикл, дополнительным выхлопом от которого были энергоны. При выплате энергонов ЦМ не скупился и верхнего лимита не было, а с большим количеством энергонов гильдия Надежда могла ускорить освоение Луны. Наконец, в недрах естественного спутника Земли, недалеко от лунной базы началась добыча гелия-3, который после соответствующей переработки превращался в топливо для термоядерной электростанции. Обратно топливо доставлялось на Землю также на космических кораблях механоида. В любом случае, гильдия была бессовестно богата по меркам землян. Медленно, но верно ТИС вышла на плановую мощность, выдавая огромное количество электроэнергии. Естественно, возросли и производственные мощности Едркой Надежды. Группа ученых гильдии готовилась простроить ТИС прямо на Луне, чтобы развивать свои силы там и дальше. Космодесантников, тайно защищающих базу, уже было более 50, и каждую неделю прибывали новые коллеги. Подготовленных солдат было гораздо больше, но боевой костюм космодесантника был слишком сложен в производстве. Технологии Аквамарина также неуклонно внедрялись в космическую промышленность лунной базы и главной базы Надежды. Маршевые двигатели космических кораблей и доставщиков, крутившихся на орбите Луны, были улучшены еще раз. Соответственно, штрафной индекс на технологии при заказе услуг механоида уменьшился, уменьшилась и стоимость доставки материалов на Луну и обратно. В Южной Америке на данный момент было уже больше 200 снайперов с электромагнитной винтовкой. Аккумуляторы и их рюкзаках уже были заменены на литий-серные, что прямо повысило количество выстрелов на одной зарядке до 50. Без учета электромагнитных винтовок механоида, вариант, выпускаемый гильдией «Надежда», был самой дальнобойной винтовкой на планете. Коптеры и дроны западного блока уже не смели приближаться к плантациям «Надежды», а самолеты и вертолеты могли быть сбиты модернизированными с 300 и с 400. Техники гильдии улучшили пусковые установки и сами ракеты, используя технологии «Аквамарина», поэтому точность попадания ракет стала намного выше. Более того, теперь в Едрк производили ракеты для зенитно-ракетного комплекса самостоятельно, а без дефицита ракет, которые ранее удавалось достать с большим трудом из-за эмбарго, зенитчики гильдии запускали в подозрительную цель уже не одну-две ракеты, а сразу от 3 до 5. Даже если это был F-22 «Раптор», Он едва мог уйти целым от такой массированной атаки. До кучи у базы гильдии в Южной Америке имелся радар механоида. Больше никакая техника западного блока не докучала плантаторам. Из Едрг было привезено много сельскохозяйственной техники. Проблема с питанием постепенно решалась. Западный блок все это время неоднократно пытался надавить на Едрг и поставить палки в колеса развитию гильдии «Надежда». Но в отличие от Земли-1, на Земле-2 западный блок не был единственным хозяином планеты и полноправным господином. На Земле-2 сохранилось много различных независимых сил, которые преследовали собственные интересы. Тем более, что гильдия «Надежда» уже не была той небольшой силой, которую западный блок хотел уничтожить несколько лет назад. Армия гильдии Едрг стала многократно сильнее. Небо уже патрулировали дроны, а не только пилоты в электрических планерах. По периметру Едрг было большое количество железобетонных укреплений, а от авиа или ракетной атаки страну защищали мобильные и стационарные ЗРК. Если бы американцы решили напасть на Едрг теперь, то они умылись бы кровью в считанные дни. Поэтому вопрос о повторном нападении раз за разом откладывался Конгрессом. Проблем и внутри страны хватало. Несмотря на помощь механоида, с производством пищи во многих странах были проблемы. Правительство, корпорации и гильдии вкладывали слишком много усилий в игру, а также в добычу драгоценных металлов. Естественно, другие отрасли пострадали. Да, и с тех пор, как другие гильдии, кроме «Надежды», начали осваивать третий пласт, высшие руководители мировых сил поняли, что за пределами планеты существует огромное количество цивилизаций, и многие из были достаточно опасны для землян. Поэтому не стоило тратить время на междоусобную грызню. Тем более, что гильдия «Надежда», помимо постоянного поиска и уничтожения работорговцев и черных трансплантологов, отстранилась от политической жизни и никак не влияла на другие страны. Опасения вызывал постоянный набор детей во многих бедных странах. Но проявят эти дети себя через десятки лет. Прямо сейчас «Надежда» не доставляла хлопот. Мир постепенно успокаивался. После интенсивной работы со Светланой прошлой ночью Макс вошел в игру с некоторым опозданием. Едва он вышел из своей хижины и собирался найти себе какое-нибудь полезное занятие, как услышал ор со стороны кузницы. «Вы что, все дебилы?» – вскричал сухопарый старичок непривычно мощным и громким басом для его маленькой фигуры. «Мне было 6 лет, когда я выплавил свой первый железный слиток, а вы, взрослые лбы, и ни хрена не понимаете». Кучка фамильяров вокруг него стояли молча и свесив головы. Макс заметил, что они даже в чате не переговаривались, как часто бывало, когда игроки хотели выпустить пар, если кто-то из неписей на них накричал. Казалось, они действительно прониклись. «Показываю еще раз, смотрите внимательно», — крикнул старик и снял с себя рубашку, обнажив тело, полное рельефных мускулов, хотя и довольно тонких. Он был похож на атлета, находящегося в периоде сушки. Сразу после этого старичок начал подкидывать уголь в печь, а потом засунул туда несколько кусок железной руды в специальном ковше. Через некоторое время он вынул обратно, а потом вылил расплавленный металл в чурку. Вскоре металл затвердел, образуя железный слиток. Собственно, вот и весь процесс. Это совсем не было похоже на то, как выплавляли сталь или даже чугун на земле. По крайней мере, нужно было выделить железо из руды, прежде чем его выплавлять. Здесь этот шаг был пропущен. Руда сама собой уменьшалась при выплавке слитка. Зависело от качества руды, сколько нужно было руды для выплавки слитка. Даже для слитка дрянного качества нужно было больше низкосортной руды, чем обычной руды. С низкосортной рудой, кстати, максимум, можно было выплавить только слиток обычного качества. С обычной рудой можно было получить слиток редкого качества, с первосортной рудой – слиток великолепного качества, а с железной рудой высшего сорта можно было получить железный слиток уникального качества в самом лучшем случае, если эти занимался мастер или грандмастер-кузнец. Железного слитка выше уникального качества не существовало в природе, но из других металлов, например, золото, можно было получить слитки эпического качества и выше. И хотя внешне все действия выглядели довольно просто, игровые условности, будь они неладны, создавали проблемы на каждом этапе. Самое главное, если на Земле не получалось выплавить слиток, то железо можно было переплавить заново. Но если плавка не удавалась в игровой вселенной, то чаще всего исходный материал был утерян. Если бы железную руду для тренировок фамильеров Макс покупал на открытом рынке с наценкой, то он бы быстро разорился. Даже сейчас приходилось тратить много денег на покупку угля для печи и оплату уроков мастера-кузнеца. Хотя мастер и был сварливым, но хорошо знал свое дело. Что еще более важно, он был единственным, кто согласился давать уроки. Поэтому игрокам приходилось терпеть каждодневные унижения от Нипа. Сама печь, как и кузница в целом, достались Максу бесплатно. Она находилась рядом с шахтой, и у Сильвии не было на кузницу никаких планов. Все, что ее сейчас заботило, это поднятие уровня. В общем, вся команда Макса переместилась поближе к шахте. С одной стороны суетилась группа игроков возле мастера-кузнеца, в другой стороне под навесом сидели фамильеры, которые мастерили коллеги. Игроки использовали коллеги дрянного или плохого качества, а вот коллеги нормального качества продавали на рынке с небольшой наценкой, дабы окупить затраты на материалы для четырех пар. Обычно, не менее половины стоимости вещи составляла работа ремесленника. Если это были материалы какого-то высокого качества, то ремесленник забирал себе половину. Если материалы были низкого качества, ремесленник мог забрать себе от 3/4 до 4/5 стоимости. Поэтому стоимость коллег, в 4 раза превышающая стоимость материалов, была приемлемой. Во всей крепости подобную обувь делали только матер обувных дел, которого ранее наняли для обучения фамильеров Макса. Он делал 4 пары обычного качества и 1 пару редкого качества в день. Иной раз у него выходила пара великолепного качества, но желающих в последнее время стало много. Эта обувь была дешевле в материалах, чем сапоги, и меньше изнашивалась. Многие небогатые люди и даже люди среднего достатка интересовались коллегами, но мастер был старенький и очень уставал после 5 готовых пар. В то же самое время, фамильеры Макса делали обувь 24/7. Фамильяр, конечно, не обладал мастерством мастера-ремесленника, и там, где тот тратил около часа, фамильяр тратил 3 часа. Один фамильяр делал 8 попыток в день, 20-160 попыток в день. За последние дни их мастерство выросло, и фамильеры получили навык производства коллег ученического уровня. Теперь у них случался провал только в одном случае из 5. Из удачных 4 попыток, 4/7 были дрянного качества, то есть 73 пары из 160 попыток. Из оставшихся 55 удачных попыток 35 пар были плохого качества и 20 обычного. Их хватало, чтобы окупить половину попыток. Остальные 80 попыток приходилось оплачивать из своего кармана. Но обуви производилось действительно много. С одной стороны, если не будет денег, то даже обувь плохого и дрянного качества можно продать за половину или четверть цены, а с другой, фамильеры много ходили каждый день. Обувь дрянного качества, даже если это коллеги, изнашивалась довольно быстро. Фамильеры со своей интенсивной ходьбой могли износить обувь за 2 или 3 дня. На отдельном складе уже хранились целые короба с изношенной обувью, которую еще можно было частично восстановить. Кроме того, обувь могла понадобиться фамильерам, которых Макс получит на 22-м уровне, а там их будет немало.